15. Всю ночь Камила спала беспокойным, неглубоким сном. В мозгу теснились тревожные мысли и смутное сознание того, что в этой истории что-то не так. Открыв глаза, она поняла, что в этой истории все не так. Накануне вечером она согласилась сесть за руль Сюзанниного фургона для перевозки скота и преследовать убийцу. Нынче утром она ясно увидела, сколько изъянов в этой затее. План самый что ни на есть глупый и опасный, к тому же неизбежное близкое соседство и весьма обременительное с двумя едва знакомыми мужчинами, вид и поведение которых внушают беспокойство. Однако, как это ни странно, ей ни на минуту не пришло в голову отказаться от данного обещания. Наоборот, она начала собираться быстро и сосредоточенно, как если бы ей предстояло сложное и серьезное дело. Вышеуказанное дело, при всей его простоте и незатейливости, имело одно, зато несомненное преимущество – не сидеть в четырех стенах, а действовать. Безрассудно кинуться вдогонку за Массаром было все же лучше, чем предусмотрительно дожидаться его, не выходя из дому. К такому решению ее подтолкнула тяга к движению, к переменам, вполне осмысленная, поскольку Камилла не имела склонности скитаться без цели. Долгое пребывание на одном месте, в Сен-Викторе, начинало сковывать ее разум и приносить свои плоды, бесцветные и безвкусные. А тут еще эта история про болото, где томится душа Сюзанны. Разумеется, Камилла верила в нее не больше, чем Салиман, но теперь после убийства Сюзанны и бегства Массара у нее внутри гулял леденящий сердце сквозняк, словно между двумя открытыми дверями. Ей казалось, что эти двери захлопнутся, и сквозняк прекратится, если она немедленно отправится на поиски Массара и его волка. Камилла собрала вещи, свернула ноты трубочкой и положила их в правый карман рюкзака, в левый сунула каталог профессионального оборудования и инструментов, надела рюкзак на плечи, взяла сумку с инструментами, огляделась и, удостоверившись, что все в порядке, закрыла за собой дверь. Обитатели Экара делали все тихо и неспешно, как обычно бывает в дни похорон. Бютей и Салиман возились с грузовиком, еле шевеля руками. Камилла подошла к ним, поставила рядом рюкзак. Вблизи грузовик более всего напоминал фургон для перевозки скота, чем что-либо другое. Бютей промывал пол и решетчатые боковины тугой струей из шланга, и на землю стекала черная густая жижа из овечьего помета с соломой. Салиман развертывал полотнище брезентового тента, которое им предстояло натянуть на каркас кузова. До Камиллы только сейчас дошло, что это означало. Грузовик будет их общей спальней. — Не расстраивайтесь, — крикнул Бютей, стараясь перекрыть шипение водяной струи. — Этот грузовик — красавица и чудовище в одном лице. Он легко трансформируется. Часа за два, то и меньше, я сделаю из него номер в трехзвездочной гостинице. Бютей часто берет фургон, чтобы попутешествовать с семьей, — объяснил Салиман. На него можно положиться, и у тебя будут все удобства и собственная отдельная комната. — Верю на слово, — ответила Камилла, охваченная сомнениями. — С фургоном только одна проблема — запах. От него никак не избавиться, — признался Салиман. Он въелся в доски. — Понятно. И даже в железо. — Понятно. Внезапно шипение воды смолкло. Салиман взглянул на часы. 10:30. — Пойдем переоденемся, — произнес он дрожащим голосом. — Нам уже почти пора. По пути мужчины встретили Лоуренса, неторопливо подъезжавшего к дому по тропинке. Канадец, одетый во все темное, поставил мотоцикл, обнял Камиллу. «Я приехал домой, но тебя уже не было», — сказал он. «Ты срочно понадобилась в Икаре?» «Я поеду вместе с Салиманом и полуночником сразу после похорон. Они хотят выследить Массара, но у них нет водительских прав». «При чем здесь права?» — спросил Лоуренс и, отступив на шаг, озабоченно взглянул на Камилу. «Я умею водить грузовик». Лоуренс тряхнул головой. «Ты сама так решила?» — осведомился он нарочито спокойным голосом. «Стать водителем грузовика по-другому было нельзя?» Камилла пожала плечами. «Так уж вышло», — объяснила она. «Когда наш оркестр ездил с гастролями по Германии, администратору не хотелось день и ночь сидеть за рулем. Вот он и взял меня в помощники». «Год. Водитель грузовика», — растерянно пробормотал Лоуренс. «По вине Камиллы, и только по ее вине, в его идеалах появлялись все новые огромных размеров бреши». «По-моему, в этом нет ничего позорного», — осторожно заметила Камилла. «Но и ничего изысканного». «Ну, разумеется». «А что это за история, как ты нанялась шофером к Салиману и полуночнику? Где ты собираешься их высадить?» «В том-то и вопрос, Лоуренс. Я нигде их не высажу. Я буду возить их до скончания века, пока они не ссапают Массар». «Ты хочешь сказать, эти типы всерьез решили найти Массара?» Лоуренс не на шутку встревожился. «Именно так». «И ты их повезешь? То есть ты сейчас уезжаешь?» «Да, думаю, это ненадолго», — неуверенно произнесла Камилла. Лоуренс положил руки ей на плечи. «Ты уезжаешь?» — повторил он. Камилла подняла на него глаза. На лице канадца промелькнуло выражение отчаяния. Он покачал головой. «Только не сейчас», — сказал он и крепко сжал плечи Камиллы. «Останься со мной, хотя бы сегодня, ночью. Соль хочет ехать сразу после похорон». «Только на одну ночь. Я скоро вернусь. Я тебе позвоню». «Бессмыслица какая-то», — прошептал Лоуренс. «Полицейские не чешутся, а этот тип станет убивать других. Ты же сам говорил». «Год, я же не говорил, что тебе нужно ехать. Они не умеют водить машину». «Я очень хочу, чтобы ты осталась», — настаивал Лоуренс. Камилла замотала головой. «Они меня ждут», — произнесла она чуть слышно. «Господи Иисусе!» — воскликнул Лоуренс, отстранившись от нее. «Мальчишка, старик и женщина в погоне за таким опасным человеком, как Массар! Что вы трое вбили себе в голову? Я не строю никаких планов, просто веду грузовик». «Нет, ты что-то задумала. Надеешься схватить Массара? Может, так и случится». «Смеешься! Это не детские игры. Нужно провести расследование. Если он зарежет овец еще где-нибудь, мы поедем за ним следом». «Следить не значит схватить. Наведем справки, разузнаем, на какой тачке он ездит. Как только это станет нам известно, мы его отыщем. Думаю, уложимся в несколько дней». «И больше они ничего не замышляют?» — подозрительно спросил Лоуренс. «Салиман собирался его убить, а полуночник — вспороть ему живот от шеи до паха. Но только когда он будет мертв. Из человеколюбия. Я им сказала, что не сяду за руль их проклятого грузовика, если они не пообещают привести Массара живым в целости и сохранности». «Опасное дело. Глупое и опасное», — заявил Лоуренс, который не мог смириться с мыслью о предстоящей разлуке. «Я знаю». «Тогда почему ты в него ввязалась?» Камилла замолчала, не находя ответа. «Это как-то само собой получилось», — растерянно произнесла она наконец. И действительно, это казалось ей наиболее подходящим объяснением. «Булшит!» — выругался Лоуренс. «А что, выпутаться из этого? Никак нельзя!» Камилла снова пожала плечами. «Бывает, впутаешься во что-нибудь по пустяковым причинам, а потом не можешь выпутаться, даже если причины у тебя самые веские». Лоуренс опустил руки в конец, расстроенный. «Ну, хорошо», — мрачно проговорил он. «И в какой машине вы поедете?» «В этой», — Камилла подбородком указала на грузовик. «Это не грузовой автомобиль. Это фургон для перевозки скота», — отрезал Лоуренс. «Это фургон для скота, где воняет дерьмом и овечьим жиропотом. Это не грузовик». «На самом деле это, кажется, все-таки грузовик». Бютей сказал, что если его вымыть, вычистить, накрыть брезентом и установить все необходимое, это будет просто дворец на колесах. «Камилла, все равно там страшно грязно. Ты об этом подумала?» «Да». «И тебе придется спать вместе с этими двумя типами?» «Об этом ты тоже подумала?» «Да, так получилось, вот и все». «А ты подумала о том, что Массар может вас обнаружить?» «Нет пока». «Так вот это вполне вероятно. И дурацкий брезентовый тент не защитит вас от нападения». «Если он приблизится, мы его услышим». «И что дальше, Камилла? Что вы дальше будете делать? Вы трое. Мальчик, старик и женщина». «Пока не знаю. Там посмотрим». Лоуренс развел руками, как бы признаваясь в бессилии.